председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Великий Ким Чен Ын, руководитель на месте делами завода сувениров для посетителей места историко-революционной славы в Мангенде. Его сопровождали ответственные работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Сначала Ким Чен Ын заглянул в кабинет истории развития завода. По его словам, завод сувениров для посетителей места историко-революционной славы в Мангенде построен по инициативе великого Ким Чен Ира. В августе 1984 года Ким Чен Ир, который посетил Пхеньянскую городскую выставку продукции легкой промышленности, с похвалой отозвался о продукции завода. Руководящие работники и рабочие завода не должны ни на минуту забывать о доверии и заботе великого Ким Чен Ира. Лидер страны призвал коллектив завода глубоко хранить в сердцах гордость за то, что работает на заводе, который передает теплую заботу великого Ким Чен Ира и на работу которого обращает глубокое внимание Трудовая партия Кореи, перевыполнять народно-хозяйственный план по всем показателям, чтобы внести активный вклад в улучшение жизни населения. В ходе осмотра участка производства молнии, участка производства изделий из меламиновой смолы, участок производства сувениров и выставку показных товаров, Ким Чен Ын подробно осведомился о состоянии производства и качестве продукции. Он выразил большое удовольствие тем, что на заводе начал сработать современный технический процесс, способный в большом количестве выпускать пластмассовые и металлические молнии для сумок, обуви и спорттоваров. По последнему слову сказал Ким Чен Ын, оснащенный формовочная, режущая и другие разные машины по производству молний. В частности, мне очень нравится то, что молния изготовляется из отечественного сырья и материалов, и даже из наших вспомогательных материалов. Вы добились больших успехов в реализации курса партии, руководствующейся принципом отечественного производства лучше всех. Велика производственная мощь участка производства молний. Она позволяет в достатке выпускать молнии для товаров ширпотреба, прежде всего детских сумок школьной формы и обуви. На Пхеньянской текстильной фабрике имени Ким Чен Сук создан участок производства ткани для сумок отечественного производства, а на заводе сувениров для посетителей места историко-революционной славы в Мангенде – участок производства молний нашего типа. Это позволяет снабжать наших детей и школьников сумками, изготовленными из нашей ткани и молний отечественного производства. Отлично выглядит участок производства изделий из меламиновой смолы, которые отличаются приятной внешностью и удобством в использовании. Большой сдвиг сделан и в модернизации участка производства сувениров. Важна задача завода сувениров для посетителей места историко-революционной славы в Мангенде. Перед ним стоят задачи на высоком уровне нормализовать производство молнии, выпускать разнообразную по форме и цвету молнию, повышать качество продукции, увеличивать ассортимент изделий из меламиновой смолы и максимум обеспечивать их качество, беречь машины, содержательно эксплуатировать кабинет по распространению научно-технических знаний и уделять глубокое внимание быту коллектива. На заводе сувениров для посетителей места историко-революционной славы в Мангенде, отлично реконструированном как предприятие социалистического цивилизованного государства, созданы современные процессы по производству молнии изделий из меламиновой смолы. Появилось очередное предприятие по производству товаров ширпотреба, работающее на основе нашей силы, нашей техники, нашего сырья и наших материалов. Мне очень приятно, так как сделано очередное доброе дело, чего хотел давно ради народа. Все фабрики легкой промышленности должны быть модернизированы согласно велению времени экономики знаний. Надо активизировать на них производство на основе отечественного сырья и материалов. Это очень важная работа, направленная на удовлетворение растущего с каждым днем спроса жителей на товары ширпотреба и демонстрацию преимуществ и жизнеспособности социалистического строя в нашей стране. С одной стороны, надо модернизировать фабрики легкой промышленности, а с другой – построить больше новых предприятий по производству товаров народного потребления, оснащенных машинами и техническими процессами по последнему слову техники. Великий Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что коллектив завода будет с верными взглядами на народ больше выпускать доброкачественные товары народного потребления, которые отвечают вкусу жителей и пользуются доброй оценкой среди них, и которым жители дают добро, чтобы с честью выполнять свою ответственность и обязанности в борьбе за улучшение жизни населения, и сфотографировался с ним на память.